Остается удивляться лишь, как мы, будучи уже инженерами, ухитрялись сохранить чистоту и наивность семиклассника. В следующий раз я видел Хергиани через 3 года. Он изменился. Теперь уже не надо было думать о том, что этот человек не способен на показуху. В нем появилась твердость, которая приходит к мужчине, когда цель жизни ему точно известна, и средства для ее достижения есть. Конечно, я читал советский спорт и знал, что советская экспедиция на Джомолунгму не состоялась и вряд ли состоится в ближайшие годы. Знал я и о выступлении Хергиани за границей. Он и Иосиф Кахиани, неизменный напарник в связке, получили звание «Тигров скал» и еще стали членами Ассоциации шерпов-альпинистов. Эта встреча была мимолетной, о чем я до сих пор жалею. Прошло еще 3 года, и я насовсем уехал из Арктики. В Терсколе же все изменилось. Торчали здания стеклянных гостиниц с хорошими, как говорят, бытовыми условиями. Работали 2 подъемника у подножия склона. На длинных шестах полоскались спортивные флаги, и репродуктор хрипел фамилиями и цифрами. Шли соревнования. Всюду было шумно от транзисторной техники и очень пестро от разноцветной синтетики и яркого лака лыж. А люди на склонах теперь делились на 2 категории. Эти туристы и мастера. Миша Хергиани погиб очень далеко отсюда, в итальянских Доломитовых Альпах. Об этом достаточно много писали газеты. Я все пытался выяснить, как и почему он погиб. Ей-богу, это было необходимо. Необходим был последний штрих, чтобы получился вывод, неясный в то время еще мне самому. Ибо жизнь спустя 10 лет из упрощенной, черно-белой шашечной плоскости перешла в более расплывчатые и сложные категории. Никто мне не мог толком на это ответить. Наверное, потому что я искал высший смысл, и вопросы мои были невнятны. То, что он выбрал сложнейший скальный маршрут, так на то он и был Хергиани. И то, что был камнепад, перебивший страховочный шнур, так это случайность, от которой не гарантирован ни один человек, и альпинист особенно. Люди с веранды альпинистского отеля, следившие за восхождением, видели, как падал вниз один из лучших альпинистов планеты, всю жизнь стремившийся вверх. Ничего они не могли сделать. Еще проявила потрясающую оперативность итальянское телевидение, сообщившее о гибели знаменитого Хергиани чуть ли не в тот момент, когда тело его грохнулось с высоты 600 метров. Похоронили его в Сванетии. И вся Сванетия, как говорят очевидцы, собралась, чтобы почтить память тигра скал. Остались улица имени Михаила Хергиани, приз скалолаза в его имени и мемориальная доска в одном из альп-лагерей. На этом я кончу заупокойные перечисления. В памяти у меня он остался таким, как 10 лет назад. Очень знаменитый и яркий, со странным взглядом, где смешивались печаль и ребячий азарт. И все-таки был высший смысл. Встречаясь с людьми, которые знали его гораздо лучше меня, потому что вместе делили досуг и опасность, я столкнулся с тем, что не так уж часто бывает. Никто не кричал «Я был его другом», никто не примазывался к его славе. Люди держали память о нем бережно –